Глава 15. Да, тяжела работа детектива. Джесс протиснулся между толпившимися у стойки посетителями, чтобы поставить пустой стакан. За 15 минут они успели обойти весь клуб и теперь снова оказались у бара. «Ну и расскажи, что ты заметил», — попросил Элли. Джесс пожал плечами. «Клевые девчонки, богатые ребята. Много бухла и плохих танцоров». «А вот что заметила я. Видишь девушку вон там?» Элли указала на миниатюрную брюнетку в тесных черных брючках и топе с высоким воротником. Под воротником она пытается скрыть синяки, но в зеркале она не заметила багровые отметины на тыльной стороне своих предплечий. «Вот тебе объяснение, царапина на физиономии ее приятеля». Джесс посмотрел на кавалера брюнетки, верзилу с выпуклым лбом, однодневной щетиной, и действительно, несколькими царапинами под правым глазом. «Могу предположить, что это произошло вчера вечером или сегодня утром», — пояснила Элли, стараясь перекричать одуряющий музыкальный ритм. Он привел ее в клуб, чтобы задобрить. «Боже мой, Элли, тебе наверняка чертовски тяжело живется. А вон та...» — Элли указала на более молодую женщину в обтягивающем платье и сапогах на шпильках. «Она только что передала свое удостоверение личности парню, который вышел покурить. Он сейчас вернется и притащит с собой какую-нибудь нимфетку». «А, вот и он», — добавила Элли, глядя, как парень с девчонкой входит в зал. «Элли Хатчер. Робот, распознающий преступление. Ну и, наконец, вон тот охранник. Возле бокового выхода наверняка есть Хаймер Родригес. Он тоже в списке сотрудников». Элли была уверена, что узнала этого человека по фотографии в личном деле, который просматривала сегодня на своем компьютере, когда проверяла сотрудников на предмет криминального прошлого. Если этот вышибал и впрямь Родригес, он значительно похорошел за последние 2 года. На прежних снимках он казался неухоженным, так обычно выглядят ребята, которых воспитала улица, а не родители. У него были длинные немытые волосы, бакенбарды, козлиная бородка и хмуро скривленный рот. Теперь он гладко побрился, коротко постригся и имел вполне дружелюбный вид. Действительно ли Родригес переменился и просто стал работать на более прибыльной точке распространения наркотиков? Джесс отправился за вторыми порциями виски, а Элли продолжил наблюдение. Насколько она поняла, сегодня вечером Родригесу нужно было стоять у выхода, не давая посетителям протащить через него своих друзей. Если из-за открытой двери сработает сигнализация, вероятно, паника. А запертый изнутри вход может стоить клубу лицензии. Вот и стоял возле него Родригес, время от времени перебрасываясь парой слов с проходящими клиентами. Один из посетителей был наверняка завсегдатай. Слегка взлохмаченные светлые волосы, черные брюки, серая спортивная куртка и голубая рубашка под цвет глаз. Он вышел из-за длинной белой шторы, отделявшей VIP-кабинеты от основного помещения, и, оглядываясь по сторонам, направился прямиком к Родригесу. Обменявшись произнесенными в полголоса короткими репликами, мужчины ударились кулаками. Сначала нижняя часть одного коснулась верхней части другого, затем наоборот, а потом кулаки встретились напрямик. Лохматый парень пошел обратно в VIP-гостиную, а ему на смену вышла высокая и стройная женщина модельного вида. Она выглянула из-за портьеры, осмотрела зал, увидела Родригеса и направилась к нему. Элли заметила, как женщина коснулась руки охранника, и в тот же момент Родригес другой рукой провел поверху ее сумочки. Всего 20 минут в клубе. Элли уж стала свидетелем передачи наркотиков из рук в руки. Если ей понадобится нажать на Родригеса или руководство клуба, теперь у нее есть чем. Несколько минут спустя тот же нечесанный парень снова вышел из VIP-гостиной. Он снова поговорил с Родригесом, на этот раз чуть подольше. Родригес вытащил пару купюр из свернутой в рулон пачки, которую передала ему девица, и протянул блондину. Тот бегло оглядел купюры и сунул в нагрудный карман куртки. Джесс вернулся к Элли и протянул ей новую порцию напитка. Она сделала глоток. Тем временем парень направился к себе в VIP-кабинет. Элли покачала головой, не одобряя его вида. «Они же находятся посреди Манхэттена. А парень выглядит так, будто он только что спрыгнул с доски для серфинга. Почему взрослый человек предпочитает такую попсово-подростковую прическу, было выше ее разумения. Закоснелость из собственных рассуждений заставила Элли почувствовать себя почти старушкой. Наверное, будь ей всего на десяток лет меньше, она сочла бы этого парня привлекательным, крутым, кайфовым, или как сейчас у молодежи называется. Затем до нее вдруг дошло, что она ненароком обнаружила кое-что получше, чем мелкая торговля наркотиками. У парня из вип-зала были светлые взъерошенные волосы. Он скорее смазливый, чем симпатичный, похож на Зака. Как его там? Джесс, нам нужно поговорить с Ванессой срочно.